Лиса Осирис и чародей из Эфиопии. Это удивительное событие произошло в последний год жизни Са Осириса. Мальчику тогда исполнилось 12 лет. К отцу Сатнехемуаса, к великому фараону Такемет, прибыл чернокожий гонец из Эфиопии. Войдя в зал приемов, гонец поклонился всем присутствующим, поклонился фараону и протянул ему свиток папируса. Кто может прочесть этот папирус, не разворачивая его и не повредив печати? Спросил он и насмешливо всех оглядел. «Даю вам 10 дней. Через 10 дней я снова буду здесь». Если окажется, что в Такемет нет столь искусного мудреца, которому это под силу, то пусть ваша страна будет посрамлена навеки, и пусть признает она превосходство Эфиопии. Сказав это, гонец опять поклонился, окинул еще раз насмешливым взглядом всех присутствующих и вышел. Придворные мудрецы и кудесники стояли ни живы, ни мертвы. Никто не решался поднять глаза, ни у кого не хватило духу заговорить первым. Молчание нарушил сам фараон. «Я жду вашего ответа, мудрецы», — проговорил он с тревогой в голосе. «Неужели же ни один из вас не в силах тягаться с презренной страной варваров?» Мудрецы угрюмо отмалчивались. Фараон посмотрел на сына. Но Сатнехемуасу тоже было нечего сказать. «Сын мой Сатни, что это? Или даже тебе не справиться с такой задачей?» — воскликнул изумленный фараон. «Да, владыка, да будешь ты жив, здоров и могуч!» — признался Сатнехемуас. «Кто же может прочесть послание, не разворачивая папирус?» «Но Эфиоп дал нам 10 дней сроку. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не пришлось Такемет признать превосходство Эфиопии». Фараон нахмурился. Сатнехемуас отвесил низкий поклон и ушел домой. Близился вечер. Вот уже несколько часов Сатнехемуас сидел на террасе в мрачной задумчивости, уставившись в одну точку и ничего не замечая вокруг. Мехетуасихет не тревожила мужа, боясь нарушить течение его мыслей. Но вот стали загораться звезды, пора было идти спать, а Сатнехемуас все так же неподвижно сидел. Тогда Са Осирис подошел к отцу и спросил: «Отец мой Сатни, скажи, чем ты так угнетен? Может быть, я смогу тебе помочь?» «Оставь меня, сын», — хмуро ответил Сатнехемуас. «Ты еще слишком мал, и незачем тебе знать, какая у меня на сердце забота». Но Са Осирис не оставил отца в покое. Он надоедал ему вопросами до тех пор, пока Сатнехемуас, лишь бы только отделаться, не рассказал про эфиопского чародея. «И вот теперь я думаю, как прочесть этот папирус», — закончил Сатнехемуас свой рассказ, тяжело вздохнул и умолк. Са Осирис рассмеялся беззаботно и звонко. «Из-за такого пустяка ты печалишься. Встань, отец, я прочту это эфиопское послание». Сатнехемуас метнул в сына гневный взгляд, но тот продолжал захлебываться смехом, и гнев Сатнехемуаса постепенно сменился удивлением. Немного подумав, он кликнул раба: «Принеси мне из дома какой-нибудь папирус». Когда раб вернулся и с поклоном подал свиток, Сатнехемуас сказал сыну: «А ну-ка, прочти, что здесь написано». «Это книга мертвых», — ответил Са Осирис и, не развернув папируса, стал читать. Он читал до тех пор, покуда Сатнехемуас не прервал его, воскликнув: «Достаточно, сын мой! Завтра же мы идем к фараону, завтра же посрамим перед его величеством посланца варварской страны». На утро Все придворные мудрецы во главе с Сатни Хемуасом собрались в зале приемов. Фараон приказал послать за Эфиопом. Эфиоп немедленно явился на зов его величества. Под мышкой он нес свое таинственное послание. Не скрывая презрительной ухмылки, он оглядел всех и протянул Сатни Хемуасу папирусный свиток. Сатни Хемуас тут же передал свиток сыну. Глаза Эфиопа расширились от изумления, когда он понял, что папирус будет читать 12-летний мальчонка. «Читай же!» — приказал фараон. И Са-Осирис стал читать то, что было написано в папирусе. Это было в давние-давние времена. Однажды царь Эфиопии, отдыхая в тенистой беседке на берегу пруда, услыхал чьи-то голоса неподалеку. Какие-то люди тихо разговаривали в прибрежных кустах. Царь прислушался. «Если б меня не страшило возмездие, исходящее от великого Ра, — сказал первый голос, — я бы напустил на жителей Такемет-чары, и все египетские поля на 3 года стали бы неплодородными». «Им не страшен ни урожай», — возразил второй голос со знанием дела. «В их зернохранилищах достаточно запасов на случай голода. Нет, чтобы унизить Такемет и доказать его ничтожество перед Эфиопией, надо сделать из этой страны посмешище. Смех губительней всего на свете. Тот, с кем жестоко расправились, вызывает у людей сострадание и жалость, но никогда не пожалеют того, кто смешон. Вот если бы ты мог сделать так, чтобы их владыку, великого фараона, высекли плетьми на глазах у всего народа». «Я могу это сделать», — заявил первый голос. Дальше эфиопский царь слушать не стал и бегом бросился к кустарниковым зарослям, откуда доносились голоса.